Глава 66. Ариас выслушал меня, не перебивая. «Это многое объясняет», — задумчиво произнес он, перебирая мои пальцы. Мы сидели на кровати, Ариас обнимал меня за плечи. «Я слышал о таких, как ты, но лично встретить не ожидал. Слишком мала вероятность. А знаешь, часто смотрел на твои руки и соображал, в какой же местности люди следят за чистотой ногтей. Хотел хоть так высчитать расположение твоего волшебного леса. Не придумал варианта. Все твои знания и незнания. Действительно, такое возможно только в другом мире. Да, все сходится. Занятно, занятно». Он усмехнулся. «Как ты относишься к моему происхождению?» Напряженно уточнила, с трудом подобрав слово. Змей поднял брови и подумал перед ответом. «Как тебе сказать? Пожалуй, я слегка озадачен. Насколько мне известно, у иномирян нет статуса. Точное слово «бесправны».» Я округлила глаза. «Да-да, Алиса, тебе повезло, что необразованный бык не знал об этом, иначе быстро бы прибрал тебя к рукам. В качестве рабыни, например. Статус тебе могут только присвоить». Он быстро глянул на меня. «Но это пока не важно». «Ты собралась к верховному магу в надежде, что он отправит тебя домой. Он может отправить, а может и не отправить. Тогда что?» Беспомощно пожала плечами. Ариас опять задумался. «Туманно, лисичка, туманно», — медленно произнес он. «Ты права. Возможно, времени нет. Возможно, у нас есть только день». Ни я, ни он не говорили это вслух, но оба знали. Велика вероятность, что в столице мы расстанемся. Ариас отправится по своим змеиным делам, а я к волшебнику, который перенесет меня в родной мир. Мы так мало знакомы и не можем всерьез строить совместные планы не то что на дальнейшую жизнь, но и на ближайший месяц. К тому же он великородный, я человек, еще и без статуса. Какое будущее? Я представила, что Ариас вдруг говорит: «Бросай все, поехали в мой змеиный край», а я ошеломленно тяну, представляя, как буду полностью зависима от мужчины, которого в сущности почти не знаю. Представляю, как появлюсь среди змеев, как кто? Человеческая любовница. Кстати, какое у него семейное положение? Что он может предложить мне, а я ему? Сколько это продлится? Как там у змеев будет житься такой, как я? Какие у них традиции? Может, гарем? Может, там таких притесняют и травят? А не слишком ли много для него ответственности принимать на себя мою судьбу? Я бы и сама не хотела такую ответственность вручать. Как же моя семья, которая ищет, ждет, надеется? Родители с ума сходят, оплакивают, а я тут. Это слишком неоднозначно, сложно. «У меня есть к тебе предложение, Лиса». После нескольких минут молчания Ариас подал голос. Я с тревогой подняла голову с его плеча. «Нет, только не говори мне ничего серьезного», — мысленно взмолилась. «Я не смогу согласиться». «Проведешь со мной день», — легко произнес Ариас. Выдохнула и сразу же затруднилась с ответом. «А это как?» Несколько секунд я пыталась понять, что мне предлагают, и в итоге беспомощно глянула на змея. «Что ты имеешь в виду? Не очень понимаю», — призналась. Ариас задумчиво сощурил голубые глаза. «Ты не знаешь, что тебе скажут в столице. Я не знаю, что тебе скажут в столице. В условиях неопределенности сложно планировать дальше. Думаю, и ты это понимаешь», — он окинул меня проницательным взглядом. «Мы с тобой оба недостаточно знаем, но у нас точно есть день. Предлагаю провести его вместе. Как тебе вариант?» «Каким образом? Вместе?» — осторожно уточнила. «Говорить, обнимать, касаться, целоваться. Я хочу и большего, но с учетом ситуации не буду настаивать. Предпочел бы, чтобы ты отбросила мысли об использовании. Хотя уже не откажусь, если ты захочешь». Ариас остро улыбнулся. «Как тебе? Это же разумно провести обоюдно приятный день. Лучше, чем с грустными мыслями печально идти в столицу, делая его тяжелым и тягостным». Резон в его словах был. Я смущенно кивнула. «Тогда согласна?» замычала я, не зная, как реагировать на предложение однодневных платонических отношений от опытного соблазнителя. «Не слишком идеально, а?» Я подозрительно уставилась на змея. «А тебе это зачем?» «Зачем?» Ариас с трудом перевел взгляд с моего оголившегося бедра на лицо и со вздохом лично подтянул ниже мою рубашку. «Хочу побыть с тобой хотя бы день, хотя бы так. Или ты хочешь распрощаться со мной молча, погрузившись в мысли, идти на расстояние, а затем расстаться, возможно, навсегда?» Отрицательно помотала головой, еще больше запутываясь. «Не хочешь? И я не хочу. Значит, согласна?» Ариас прижал меня аргументами по всем фронтам. «Терять вроде нечего». «Кажется, согласна. Наверное», — неуверенно произнесла я, и он усмехнулся от обилия сомнений в моем голосе. «Прекрасно. Начнем. Я начну». Змей свысока посмотрел на меня и наклонился ближе, продолжив говорить в полголоса. «Ты ведь хочешь, чтобы я поцеловал тебя, как тогда, в пещере, по-настоящему?» Вспыхнула. «Засранец. Хочет, чтобы я это сказала?» Ариас не сделал паузы. «Прости, милашка». Его губы поползли в хищной улыбке. «Я специально. Мне нравится, когда ты хочешь согласиться, но из-за застенчивости не можешь. Вообще-то я прекрасно знаю ответ», — нахально сообщил он и впился в губы, подхватывая и заваливая меня на спину, на ходу ломая вспыхнувшее справедливое негодование. «Жар!» Было очень трудно остановиться на грани, но мы остановились. Точнее, Ариас еще раз страстно прикусил мне губы, отодвинулся и предупредил. «Никакого продолжения, лисичка. Даже не думай использовать меня для удовлетворения своих желаний». Он нахально ухмыльнулся. «Ну, конечно», — заулыбалась. Я видела его бешено блестящие глаза и прекрасно чувствовала его возбуждение. «У тебя входит в привычку отказываться. Не заметил?» Кольнула его. «Может, пора бить тревогу?» «Готов продемонстрировать свое крепкое здоровье. Согласна», — оживился змей, быстро наваливаясь сверху. «Нет, нет, нет!» — со смехом стукнула его по груди, и он с притворным стоном откинулся на спину. «Я знал, что будет непросто. Ты очень желанная», — хрипло сказал Ариас. Обняв, он подтянул меня к себе на плечо и выдохнул. «По возможности, пока не шевелись, чтобы я немного успокоился». Счастливо замерла, прижимаясь щекой к мужскому плечу и слушая, как быстро стучит сердце. Его рубашка совсем высохла. Я вспомнила, как он лежал мертвым на горе. Почти мертвым. «Не говорила тебе», — прошептала. «Я очень счастлива, что ты жив. Очень испугалась тогда». Ариас сжал мою руку, переплетая наши пальцы. «Прости, что оставил», — тихо ответил. «Я хотел рассказать тебе все, уже решил. Не ожидал, что придется умереть. Когда полз к пещере, понял, что не успею, что сдохну, а ты так и останешься одна, без защиты, без объяснений. Никогда не узнаешь». Сам перепугался. Очень. «Правда, поняла». И обняла его за пояс. «Наверное, ужасно вдруг осознать, что сейчас умрешь». Мы тихо лежали, обнявшись на жесткой кровати, слушая, как за окном шумит обычный городской день. Чьи-то голоса, смех, ворчание, шаги, пение птиц, ржание лошадей. Все это так близко и так далеко, когда лежишь на чьем-то плече. Так много сегодня пришлось пережить и почувствовать, что на меня резко и ультимативно накатила усталость. Я почувствовала, как слипаются глаза. «Планирую использовать тебя ближайшие несколько часов», — негромко сообщил Ариас, — «в качестве мягкого кролика, на которого можно положить руку, пока спишь». «Тогда я тоже тебя использую, будешь подушкой с одеялом», — пробормотала я уже с закрытыми глазами. «Договорились».